как смотришь на щенка, который надел на ковер. Я стоял на этом самом месте, чуть дальше воды, чем ты сейчас, и я видел, как Рэй тонет, понимаешь? Наконец голова его исчезла в последний раз, и мне вспомнилось, как мальчишкой я думал, что если нырнуть поглубже в очень глубоком водоеме, то можно вынырнуть с другой стороны земли. Так я себе представлял земной шар, понимаешь? Что голова моя выскочит с той стороны, и я увижу звезды и черное небо, и я полечу туда, упаду в пространство и буду парить в нем, летать миллионы лет в ледяном мраке. И когда Рэй исчез, мне так и подумалось, что он будет тонуть, тонуть, пока не провалится в эту дыру, не станет плыть в пространстве миллионы лет. Дэйв сказал: «Я знаю, что ты думаешь, Джимми, но ты ошибаешься. Ты думаешь, что я убил Кейти, ведь правда? Ты это думаешь?» Джимми сказал: «Молчи, Дэйв!» «Нет, нет, нет!» — воскликнул Дэйв, внезапно увидев пистолет в руке Велла. «Гибели Кейти я совершенно не причастен!» «Они хотят меня убить», — поднял к Дэйв. «О, Господи, нет! Ведь к этому же надо как-то подготовить. Нельзя же выйти из бара, чтобы сблевать и вдруг узнать, что это, оказывается, все, крышка. Нет, мне надо домой. Мне надо выяснить с Селестой. Поесть в конце-то концов». Джимми сунул руку в куртку и вытащил нож. Когда он обнажил лезвие, рука его немного дрожала, и верхняя губа тоже, и край подбородка. Дэйв видел это, и это была надежда не дать его сознанию закоснеть. Единственная надежда. «В ту ночь, когда убили Кейти, ты вернулся домой весь в крови, Дэйв. Как ты повредил руку? Ты объяснил дважды. И каждый раз по-разному. А твою машину видели возле последней капли, именно когда Кейти оттуда вышла. Ты соврал копам, ты врешь всем вокруг. Взгляни на меня, Джимми. Пожалуйста, взгляни, а?» Джимми стоял, не поднимая глаз. «Джимми, я действительно измазал одежду кровью. Это правда. Я избил одного типа, Джимми. Сильно избил». «Ах, так это будет история о грабителе!» — воскликнул Джимми. «Нет! Это был растлитель малолетних. Он трахал мальчишку в машине. Настоящий вампир. Он портил мальчика». «Так это не был грабитель. Это был, как я понял, какой-то парень, совращавший мальчика». «Конечно, Дэйв. Все ясно. Ты убил его». «Да. Я и этот... мальчишка». Дэйв понятия не имел, как это вырвалось у него. О мальчишке он никому не говорил. О таком говорить нельзя. Люди не поймут. Может быть, сейчас он сказал это из страха? Или из желания, чтобы Джимми заглянул к нему в душу и понял, да, действительно, в голове у него сумятица, но он не из тех, кто станет убивать невинного. «Значит, ты и этот мальчик, которого трахали вместе, нет?» — сказал Дэйв. «Как нет? Ты же сказал, я и мальчишка». «Нет-нет, забудь про это. Просто иногда у меня мысли путаются. На самом-то деле...» «Не пари чушь», — сказал Джимми. «Ты уверяешь, что убил этого растлителя, но жене ты этого не рассказал, так? По-моему, ей бы ты это рассказал первым делом. Особенно в тот вечер, когда она сказала, что не верит истории про грабителя. Я что хочу сказать? Почему не открылся ей? Убить растлителя малолетних? Люди поняли бы это, не осудили. Твоя жена считала, что ты убил мою дочь». И ты хочешь заставить меня поверить, что предпочел, чтобы она думала это, что ты убил Кейти, а не педофила? «Я жду объяснения, Дэйв». Дэйв хотел сказать: «Я убил его, потому что боялся, что сам превращусь в него. Съев его сердце, впитаю в себя его душу. Нет, невозможно сказать это вслух. Невозможно сказать такую правду. Я помню, что сегодня поклялся не иметь больше тайн. Но нет, эта тайна, единственная, должна остаться со мной. И неважно, сколько лжи придется нагромоздить, чтобы она не вылезла на поверхность. Брось, Дэйв! Скажи только мне, почему? Почему ты не сказал этого своей жене, если это правда?» И лучшее, что смог придумать Дэйв в ответ, было: «Не знаю». «Не знаешь. Итак, в этой твоей сказке ты, этот парнишка, как бы ты в детстве, ведь так? Ты с ним вместе бредешь, и я был один», — сказал Дэйв. — «Я убил этого типа без лица?» «Кого-кого?» — вскричал Вэл. — «Ну, парня этого, растлителя. Я его убил. Один. И больше никто. На парковочной площадке последней капли». «Не слыхал я, чтобы возле последней капли находили труп», — сказал Джимми и перевел взгляд на Вэлла. Тот сказал: «Да чего ты слушаешь это дерьмо? Смеешься, что ли, ей-богу?» «Нет, это правда», — сказал Дэйв. «Сыном клянусь. Я засунул труп в багажник его машины. Что там с ней потом сталось, не знаю. Но я это сделал. Клянусь всем святым. Я хочу увидеть жену, Джимми. Хочу жить. Дэйв кинул взгляд наверх, на изнанку моста. Там шуршали шины, струились желтые огни. Джимми, пожалуйста, не отнимай у меня этого. Джимми взглянул Дэйву в лицо, и Дэйв увидел свою смерть. Она читалась в фигуре Джимми, как в силуэтах волков. Он не мог вынести этого зрелища. Вот он стоит сейчас, в это мгновение, ногами на брусчатке, сердце гонит кровь, адреналиновые железы работают вовсю, мозг шлет команды нервам и мускулам, всем органам его тела. И в любую секунду, даже следующую, лезвие вонзится в его грудь. Вместе с болью придет осознание того, что жизнь, и все его мысли и чувства, и то, что он ходит, и ест, и любит, и смеется, чего-то касается, вдыхает запах, окончится. Принять это с храбрым спокойствием невозможно. Он станет просить, умолять. Он сделает все, что они захотят, только пусть не убивают его. Я вот что думаю, Дэйв. Тогда, 25 лет назад, ты влез в ту машину, и вместо тебя теперь другой. Я думаю, что мозги у тебя тогда, похоже, скособочились, — сказал Джимми. Ей было 19, понимаешь? 19 лет, и она не сделала тебе ничего дурного. Ты ей даже нравился, а ты взял и убил. Почему? Потому что твоя жизнь пошла наперекосяк, и видеть красоту тебе невыносимо. Потому что я не влез тогда в машину. Почему? Скажи мне, Дэйв, только это. Скажи, — проговорил Джимми, — и я отпущу тебя. Какого черта? — вскричал Вэл. Джимми, ты что? А ну перестань. Ты что, пожалел этого подонка? Послушай, заткнись, Вэл. И Джимми упер в него палец. Когда я загремел, я передал тебе машину, а ты запорол мотор. И так все, что бы я ни давал. Ты умеешь только играть мускулами и торговать паршивой травкой, понятно? И не учи меня, Вэл! Не смей меня учить!» Вэл отвернулся и стал ковырять носком землю, что-то тихонько бормоча себе под нос. «Скажи же мне, Дэйв, только брось пороть всю эту чушь про растлителя, Дэйв, потому что сегодня нам не до чуши, хорошо? Расскажи мне правду, а если опять соврешь, я тебя прикончу!» Джимми перевел дух. Он подержал нож возле лица Дэйва и вдруг опустил его, сунул за пояс, туда, где правое бедро, и развел руки, показывая, что в них ничего нет. «Я подарю тебе жизнь, Дэйв. Только скажи, почему ты ее убил? Тебя арестуют, это уж точно, но ты останешься жив, цел и невредим». Дэйв чуть было не возблагодарил Бога вслух, такой радостью он преисполнился. Ему хотелось обнять Джимми. Еще полминуты назад он был в черной яме отчаяния, готовый пасть на колени, умолять, кричать, что не хочет умирать. Я не готов еще. Мне рано уходить. Я не знаю, что там, за гранью. Не думаю, что там рай, что там хорошо и светло. Я думаю, что там лишь ледяной мрак, бесконечный туннель пустоты, как та дыра в земной коре, о которой ты сейчас говорил, Джим. И я не хочу остаться один в пустоте на годы, столетия, в одиночестве. И только сердце парит в пустоте. И пусто, пусто, пусто. Теперь он может остаться в живых, если солжет. Если стиснет зубы и скажет Джимми то, что тот хочет услышать. Его станут проклинать, может быть, и забьют, но он будет жить. Он понимает это по глазам Джимми. Джимми не лжец. Волки исчезли, и перед ним теперь человек с ножом, тоже желающий избавления, погибающий под невыносимой ношей неведения, горюющий о дочери, которой ему не суждено больше прикоснуться. Я вернусь домой, Селеста. Мы станем жить очень, очень хорошо. Правда, и отныне, обещаю, лжи больше не будет, не будет тайн, но мне придется сказать эту последнюю ложь, худшую из всей моей лживой жизни. Пусть лучше думает, что я убил его дочь, чем ему узнать, почему я убил того педофила. Это полезная ложь, Селеста. Ею я выкуплю назад нашу жизнь. Скажи же, — попросил Джимми. Дэйв постарался как можно ближе придерживаться правды. Я увидел ее в баре МакДжилса в тот вечер и вспомнил свою мечту. О чем? — спросил Джимми. Лицо его сморщилось, голос стал хриплым. — О юности, — сказал Дэйв. Джимми понуро опустил голову. «По-моему, юности у меня никогда не было», — сказал Дэйв. «А Кейти была как сама юность, и я не выдержал. Наверное, так». Было мучительно говорить это Джимми. Слова разрывали душу. Но Дэйву так хотелось вернуться домой, опомниться, привести в порядок мысли, увидеть свою семью. И если за это надо заплатить такой ценой, то пусть. Он все наладит,